Доп. Задание. Узнать пол Хаку. Не выполнено. У вас осталось 3 дня, чтобы закончить задание. Поздравляем с достижением 102 уровня. Вам доступна новая способность. Биджу. Открыта новая функция. ВП-барьеры. За более подробной информацией, обратитесь к системе. За достижение 100 уровня, вам даются выбор из 5 способностей. В следующий раз, вы сможете снова выбрать на 200 уровня. 1. Активные умения. Эмпат. Вы сможете почувствовать эмоции любого человека, которого вы выберете. Перезарядка. 5 минут. 2. Активное умение. Флэш. Ваша ловкость и скорость Х5 на 15 минут, с каждым новым уровнем плюс 4 к ловкости. Перезарядка. 1 день. 3. Активное умение силач. Ваша сила Х5 на 15 минут, с каждым новым уровнем плюс 4 к силе. Перезарядка. 1 день. 4. Пассивное умение демон. Ваша чакра Х2 с каждым новым уровнем плюс 4 к чакре. 5. Пассивное умение контроль. Ваш контроль X2 с каждым 100 уровнем плюс 100 к контролю. Я выбираю 1 способность. Сейчас эта способность будет наиболее актуальной. ТК, чакра у меня и так много, а контроль у меня сейчас почти 260. Так что, пока брать не буду, максимальный контроль человека 1000, а уже с 1000, контроль и не нужен. ТК, дальше можно управлять чакрой как хочешь. Пусть так будет в моем фике. Насчет 2 активных способностей, их я возьму, но чуть позже. Вы выбрали способность «Эмпат». Следующую способность вы сможете открыть на 200 уровня. Ладно, пока клоны собирают то, что осталось от бандитов Гата, я пойду передохнуть. Голова от такого количества информации начала болеть. Спустя 20 минут. Дом Тадзуны. Войдя в дом, я никого не увидел и собирался пойти на второй этаж, прилечь и отдохнуть. Думаю, там дальше и сам Какаши разберется. Когда я подошел к лестнице, я услышал странный звук. Забравшись на второй этаж и зайдя в комнату, я увидел плачущую Цунами. Я впал в ступор, секунд на 5. Подойдя к ней, я обнял ее со спины и прижал к себе. Сначала она пыталась вырваться, а когда поняла, что это я, она перестала это делать, продолжила плакать. Сейчас я включил эмпатию, и меня просто накрыло эмоциями. Грусть, беспомощность, сожаление, ужас в общем. Я чуть не захотел сам на себя руки наложить, обняв еще крепче, я начал гладить ее по голове и говорить всякий бред, чтобы она успокоилась. Только через 15 минут она перестала плакать и уже только всхлипывала. Теперь я начал чувствовать совсем другие эмоции от нее. Смущение, радость, счастье и много еще чего, что было очень сложно определить. Так мы просидели еще 10 минут. Цунами, она вздрогнула. Почему ты мне соврала? Я. И снова повеяла грустью, беспомощностью. Ну, успокойся, я тебя ни в чем не виню. Начал ее гладить по голове. Я тебя правда очень люблю. Ответь мне правду. Цунами, ты меня любишь? Ужас, сколько же она эмоций испытывает, от грусти до счастья. Да, люблю. Почему ты мне не сказала это сразу? Хотя я и так понимал почему. Я старше тебя на 10 лет, у меня есть сын, я просто не могла такой груз повесить на тебя. И снова начала плакать. Дурочка, мне все равно, что у тебя есть сын и ты меня старше, главное, что мы любим друг друга. Так мы просидели еще 1-2 часа, и разговаривали обо всем. Цунами, у меня к тебе просьба, никому не говори о наших отношениях. И снова повеяло какой-то смесью из грусти и чего-то еще. Вас, женщин, фиг поймешь, не в тебе дело, а во мне. Я Джинчурики Девятихвостого. А, кто такие Джинчурики? Что-то я туплю, откуда Цунами может знать о Джинчурики? Даже в Конохе мало кто знает из простых людей, кто такие Джинчурики. Это люди, в которых запечатали демонов, во мне Девятихвостый Лис. И наступила тишина, и если кто-то узнает о наших отношениях, у нас могут быть проблемы, у обоих, мной смогут манипулировать, используя тебя, твою жизнь. Просто подожди, когда я стану сильнее, и я заберу тебя и твоего сына к себе, и мы будем жить вместе. Хорошо. Прижалась ко мне, и мы продолжили сидеть в обнимку. Спустя 30 минут, слава богу, успокоилась и уснула. Спустившись вниз и выйдя из дома, Какаши-сенси, прошу, выйдите. Спустя 5 секунд, ко мне вышел Какаши, как всегда с глазом улыбкой. Я думаю, вы нас слышали, и вы понимаете, что об этом нельзя никому рассказывать. И более твердым голосом, а особенно Хокаге и Данзо. А если это каким-то образом выплывет, и Цунами пострадает или ее родственники, небольшая пауза. Я вас из-под земли достану и туда же закопаю, и мне на это хватит сил. Я понимаю, и я не буду об этом докладывать», немного помолчав. «Наруто, а откуда ты знаешь Шадонза? Однажды с ним встречался, и мне он сразу не понравился, а особенно его правая рука и правый глаз. Тут я решил немного правды раскрыть. Не знаю почему, но чакра девятихвостого бесится, когда я рядом с ним, а особенно, когда он тянул свою правую руку ко мне, будто в ней что-то, что очень сильно не нравится девятихвостому. Какаши, конечно, вряд ли поймет, но зато будет более осторожным с Донза. А имя узнал от одного из шиноби, что был рядом. Я тебя понял, Наруто, и я буду молчать о том, что видел». И исчез в Шуншине. Спустя 2 недели. Эти 2 недели я провел отлично. Меня Какаши поставил в охрану к Цунами и ее семье. Все 2 недели я провел только с ней, и это были лучшими 2 неделями в моей жизни. Мы сходили с ней уже на 3 свидания и даже целовались. Большего пока не было, но это мы с ней еще наверстаем. И я поговорил с ней о гареме. Пришлось долго, ну очень долго ее уговаривать, и в конце концов она согласилась, но сказала, что не больше 3 девушек, а то мне не будет на нее хватать времени. Я согласился. Я обещал за 3 года стать сильнее и забрать ее к себе с сыном. И я свое обещание выполню. Я за эти 2 недели уже поднял 179 уровень. Тратя всего по 3 часа в день, в ВП-барьере время идет по-другому, тут 3 часа, а там 15 часов бесконечного фарминга. А это только обычный барьер. Мне система объяснила, что чем выше ранг барьера, тем больше разница во времени. К примеру, если в простом это 1 к 5, в среднем 1 к 9, в сложном 1 к 15, в эпическом 1 к 24, а в легендарном 1 к 64. Я сам был в шоке от такого, но потом меня система обломала, сказала, что со сложного подземелья идет прокачка в 10 раз медленней, то есть с 700 уровня. Фармить придется в 10 раз больше, чтобы поднять хоть 1 уровень. В общем, вот мои статы сейчас. Статус: имя — Узумаки Наруто. Уровень: 179. Раса: человек Кицуне. Опыт: 78 890 000. Класс: нет. Сила: 860. Ловкость: 792. Выносливость: 990. Интеллект: 282. Контроль: 320. Свободные очки: 0. Родство со стихиями: огонь — 5-9%, ветер — 12-3%, молния — 0-0-1%, земля — 5-13%, вода — 5-19%. Глава 15. Объяснение. Примечание к части. Здесь будет объяснение конца прошлой главы. Со следующей главы начинается экзамен на Чунина. Приятного чтения. Насчет расы, она поменялась, когда я впервые использовал режим Биджу. Это было в ВП-барьере, когда я только зашел, я сразу использовал режим Биджу. Вот только, я думал, будет как и в аниме, ну появится покров чакры и хвост из нее. Но у меня как-то все через жал пошло, покров не появился, а вот хвост вырос. 13 дней назад изменилась раса: человек, человек Кицуне. Плюс 5% предрасположенность к огню и ветру. Ну, круто. Теперь у меня, что хвост останется навсегда. Тут даже плюс 5% к огню и ветру не помогут. Меня же распотрошат в Конохе. Система, ответь, это навсегда? Нет, это только во время режима Биджу. Ну слава богу, мда, я чуть не помер, в прямом смысле этого слова. Ну сами представьте, иду я в Коноху с хвостом. Все же начнут орать про то, что Лиз взял тело под контроль, хотя это и правда, но им про это знать не надо. Меня под землю на эксперименты, а Лиса переведут в другую тюрьму. Статус: имя — Узумаки Наруто. Уровень: 179. Раса: человек Кицуне. Опыт: 26 749 000. Класса: нет. Сила: 3720. 10% от Лиса. Плюс 520 Наруто. 4240. Ловкость: 3970. Плюс 4954465. Выносливость: 3365. Плюс 7204085. Интеллект: 265. Контроль: 260. Свободные очки: 0. Пока сравнивать мне ни с чем, но как по мне, я крут. Пора убивать. Заценим ВП-барьер. Спустя 1 час. Какие-то слабые зомби. Я около часа убивал зомби 100, 120 уровня, и честно, они просто ужасно медленные. Так, я на вас и уровня не подниму. Решил пойти дальше, Просто я заметил, чем дальше иду от места появления, тем сильнее зомби. Монстр. Зомби 150 уровень. Вот эти уже лучше, они мне чем-то напоминают тех двух чунинов из тумана, но зомби чуть медленнее. Ладно, подниму 150 уровень, на зомби выше 200 уровня, а потом вернусь, мне же нужно будет зарабатывать боевой опыт. Спустя одну неделю, твою мать, никогда не буду пытаться перебить толпу зомби выше 400 уровня, на 300 это еще работало. Залетаю в кучу зомби и на одном тайбзуцу, убиваю их, а вот с 400, это мне чуть не аукнулось. Зомби с 400 уровня, уже владеют ниндзюцу. За эту неделю я смог поднять лишь 149 уровень, это когда я бил мобов 300 плюс уровня. Конечно, я не целыми днями фармил, максимум 15 часов, а в реальности, всего 3 часа прошло, а все остальное время, я проводил с цунами. Но зато, теперь я знаю, где мне ниндзюцу достать, с мобов 400 плюс уровня. Когда я убил 10 зомби, с одного выпала книга. Книга умения, огненный шар, уровень, С. Пользователь превращает чакру внутри своего тела в огонь и выдувает изо рта массивный огненный шар, поражающий противников. Сила техники может регулироваться использующим ее шиноби. Система, я хочу изучить эту технику. Я очень рад, наконец-то я получу хоть одну атакующую технику. Вы изучили навык, огненный шар, уровень, С. Так, печати, змея, овца, обезьяна, свинья, лошадь и тигр, огненный шар, офигеть. Никогда не думал, что смогу выдыхать огонь изо рта. Я, конечно, могу и без печати создать огненный шар, но вы сами подумайте, как это будет выглядеть. Просто скажу, что увидел, как его делает Саске и повторил. Если на 400 выпала техника, с ранга, то что падает на 1000 уровне. Спустя 3 дня, как я и думал, максимум что падает с зомби 400-500 уровня, это техники, с ранга. Мне кажется, что я уже получил все техники, с ранга, с подземелья 100-500 уровня. Уже есть такие навыки, как каменная пуля, сильная водяная волна, водяной шар и т.д. Также падали повторяющиеся книги, того же огненного шара и водяного шара, их я продавал за очки, системе, и получал по 0,1 очка за каждую технику с ранга. Я вот думаю, купить ли мне шеринган с тремя томоя, стоит он всего 10 очков, браслет, со скрывающими чарами, он поможет скрыть шеринган, даже от Хьюг, за 5 очков, всего 15 очков. Система, сколько на моем счету очков, на вашем счету, 23-6 очков, если я продам меч за бузы, получу еще 30 очков. Кстати, чуть не забыл, хотя такое никогда не забудешь, насчет Хаку, она оказалась девушкой, искал я ее долго, очень долго, создал аж 300 клонов, которых направил в разные стороны, нашел я за бузу и Хаку около горячих источников, я не знал, куда пошла Хаку, и поэтому отправил 3 клонов, во все 3 вида купалин. Мне клону пришлось под перевоплощением лезть в женское отделение горячих источников. Эх, сколько же там было девушек. Я даже стал Джираю понимать, почему он подглядывает. Хаку я нашел быстро, она была в дальнем углу, а я решил, чтобы время зря не терять, сразу достал фотоаппарат и сфотографировал. Вот почему система не сказала, что фотоаппарат со вспышкой закономерно. Мне прилетел синбон в голову и клон развеялся, но главное, что клон успел кинуть фотоаппарат в инвентарь, сколько же криков было, но я успел убежать, так что, фотку я получил, сделал дубликат и я скажу вам, она, милашка, тогда на источниках я не осмотрел ее целиком, а только лицо и быстро сфоткал, а когда собирался нормально посмотреть, прилетел синбон, грудь между 1 и 2 размером, стройный животик, ножки, упругая попка, плюс милая личика, дубликат стоил мне 1 очка. Но ради такой красоты и 10 не жалко, так я и написал тому, кто вел расчет, ну он меня послал, да и хрен с ним, главное я получил такую фотку, себе оставлю, но, система засчитала это задание и выдала 5 очков, спасибо ей большое, да думаю я куплю шеринган, скоро экзамен будет, а мне как раз нужны новые техники, система, а если я куплю шеринган, он сам установится вместо моих глаз или мне придется искать Ильинина для этого, пересадка будет стоить 5 очков, дорого конечно, но выбора нет. Система, я хочу купить шеринган с тремя томой и браслет со скрывающими чарами, а также пересади их, пожалуйста. Вся операция продлится 3 часа, и снова все потемнело, спустя 3 часа, ох как хорошо выспался, открываю глаза, Блин, в глаза, будто песка кинули. Через 5 минут, ну наконец-то отпустила. Так, мне нужно зеркало. Подойдя к зеркалу, я начал осматривать глаза. А что, неплохо, мне шаринган идет. А теперь браслет, вот это отлично. Вообще будто шарингана и не было. Те же голубые глаза. Система, покажи, какие параметры дает шаринган. Шаринган, 3 томое. Скорость реакции плюс 30%. Скорость складывания печати плюс 30%. Плюс 10% предрасположенности к огню. Штраф, 50% от бонусов. Вы не сможете деактивировать шаринган. У вас отсутствует ген учиха. Стоимость гена, 500 очков. Настоящее время. Вот так я провел эти 2 недели у цунами. Но как говорится, все хорошее всегда заканчивается. Вот и мост достроили. И нам пора возвращаться в Канаху. Расставание у нас было долгое, и я обещал, что буду ее навещать каждые 2 недели. Также, я ей подарил ожерелье. Если его разорвать, то я мгновенно это почувствую и смогу к ней телепортироваться. Завести гарем ССС не обязательно. Каждый нормальный попаденец должен завести себе гарем. Условия. 1. В гареме должно быть 3 девушки. Награда. А гарем это разве не награда? Доп. Наград. Верный гарем. Прогресс с 1.3. Глава 16. Экзамен на Чунина. Часть 1. Примечание к части. Главу я писал примерно в 23.40, тогда голова вообще не соображала. Если вышло уже слишком плохо, напишите, пожалуйста, в комментарии, поправлю, и если у вас есть идеи, как развить сюжет дальше, буду рад прочитать. Приятного чтения. Вот мы и возвращаемся в Канаху. Честно, лучше бы у цунами остался и Хинату бы туда забрал. Ну вот и ворота Канахи, век бы их не видеть. Мы быстро отчитались Хокаге, нам в дело внесли выполнение миссии В, ранга и отправили домой, а свиток с запечатанным Гата забрал Какаши. Я тебе это еще припомню, как забирать чужие деньги. Я-то рассчитывал заставить Гата написать завещание на меня, а самого его после этого прибить. Заработал бы неплохо, но долбанный Какаши все обломал. Нам дали выходной на 7 дней, который я провел не вылезая из дома. Всю неделю фармил зомби и поднял 197 уровень, со 180 прокачка стала еще сложнее. И вот опять начались миссии Д-ранга, ну там погулять с собаками, вырвать сорняки и т.д. Но уже на них я сам не ходил, а отправлял клонов. Я почти все время фармил и раз в неделю навещал цунами. За эти 2 месяца я достиг 287 уровня, и я наконец-то могу сказать точно, что по своим статам без леса, я почти равен среднему джонину. Я встретил парочку из них, когда шли к Хокаге, отметить выполнение миссии. Вот мои статы, дальше я буду делать более короткую версию, ТК, в основном будет расти только 3 параметра. Статус, имя, Узумаки Наруто, уровень, 287, сила, 1790, ловкость, 1932, выносливость, 1853, свободные очки, 0. А если я включу еще режим Биджу, то статы улетят за 8000, хотя я сомневаюсь, что смогу убить кого-то вроде Какаши, Гая или вообще Хокаге. Мне просто стратегически опыта не хватает и нормальных техник. В основном в барьере, я всех зомби выношу огненным шаром. Да я еще сражаюсь с ними, но не в режиме биджу, а только своей силой. К примеру, сейчас я могу поспевать за зомби 300 уровня, а они на уровне среднего джонина, по статам. Хотя я сомневаюсь, что смогу сражаться на равных, даже со слабым джонином, не прибегая к режиму биджу. Сейчас мне нужны нормальные техники и опыт в сражениях с равными противниками, а Какаши отказывается нас учить, хоть чему-то. Ладно, на сегодня хватит тренировок, просто отдохну на свежем воздухе. Хотел бы я так сказать, если бы не привет от Канона. Вижу, как бежит Канахамару от Сакуры, и вот на повороте, он врезается в Канкура. Больно. Мне было больно, чертов недоросток, сказал Канкура, схватив и приподняв за шарф Канахамару. Отпусти меня, а это кричит Канахамару. Прошу прощения, пожалуйста, отпустите Канахамару. Он в вас нечаянно врезался. О, а вот и Сакура. Честно скажу, не ожидал я такого от Сакуры, что она вступится за Канахамару. Эх, ладно, помогу ей. Шуншином перемещаюсь за спину к Канкура и приставляю кунай к горлу. Ты бы лучше отпустил Канахамару. Все-таки невежливо так обращаться с внуком Хокаге, и это не деревня песка, где ты можешь делать, что хочешь. Вообще-то, это он в меня врезался. Начал оправдываться Канкура. Мне все равно, И девушка, пожалуйста, прекратите тянуться к вееру, я не собираюсь вредить ему, я просто хочу разойтись мирно с вами. И улыбочка. И парень, с красными волосами, я так понимаю, ваш друг, смотрю на Гаару, который стоит вверх ногами на дереве. Нет, он наш брат, как-то нервно проговорила Тимари. Конкура, Тимари, вы позор нашей деревни. Для чего вы думаете, мы пришли сюда? Спустился на землю Гаара и с раздражением посмотрел на них. Послушай, Гаара, этот парень первый начал. Нервно начал оправдываться Конкура, я же убрал кунай обратно в подсумок. Заткнись, иначе я убью тебя. Мда, хорошая же у вас семейка. И пальцами показываем кавычки. Ты... Как тебя зовут? Узумаки Наруто, и улыбочка, нельзя от традиции отходить. Я запомню, меня зовут Гаара. И повернулся спиной. Тимари, Конкура, идемте. После ухода команды песка. Братик Наруто, ты такой крутой, сказал Конохамару и смотрит на меня, будто на святого. А меня научишь той технике, с которой ты появился за этим парнем в черном балахоне. Тебе пока чакры не хватит на ее освоение. Да, после 3-недельной бомбардировки Какаши. Он меня научил Шуншину, только просил, больше к нему не лезть, жалко. Ну что стоим, идемте перекусим, а потом тренироваться, у нас же скоро экзамен на Чунина. И мы всей компанией пошли в раменную, а после на полигон. Рядом с полигоном, Конохамару с компанией оставили нас и ушли в другую сторону. А Саске так и остался сидеть на дереве, никому не нужный и всеми незамеченный. Глава 17. Экзамен на Чунина. Часть 2. Примечание к части. Приятного чтения. Наруто, ты сказал что-то про экзамен на Чунина, а ты не знала про это? Делаем удивленное лицо, об этом же говорят, по всей деревне. Ну ладно, принять участие в экзамене можно только если команда Генинов прошла успешно 8 миссий и если Джаунин, наставник команды, рекомендует их для сдачи экзамена. И я думаю, что мы сможем принять участие. Миссии мы сделали много и возможно Какаши рекомендует нашу команду на экзамен. Поняла и спасибо, что помог. Я пока пойду и поищу Саске, расскажу ему про экзамен. Попрощавшись, быстро убежала. Что за дура эта Сакура? Любить человека, который к тебе относится, как к пустому месту. Ладно, как и хотел, отдохну сегодня. Прилег к столбу и сам не заметил, как заснул. Вечер 20:00. Ох, не думал, что засну, хотя это ожидаемо. Сплю я мало, а все свободное время провожу в барьерах. Завтра... Какаши должен рассказать про экзамены, когда он будет. Спокойно идя домой и думая о завтрашнем дне, я почувствовал, что меня преследуют. С тех пор, как я вошел первый раз в режим биджу, у меня появилось что-то типа чутья, да и в барьере развивалось. Приходилось довольно часто засыпать прямо там, ТК, в барьере время быстрее шло, и я мог отдохнуть там и на второй раунд. И довольно часто, в то место, где я спал, забредали зомби. И вот так потихонечку я развивал сенсорику. Теперь я могу чувствовать на 500 метров вокруг себя, если кто-то рядом и следит за мной. К примеру, сейчас за мной идут 5 человек. Примерно уровни от Чунина до Джонина. 3 Чунина и 2 Джонина. Вот один Чунин пошел в мою сторону, а остальные 4 ушли в другие направления. Я создаю клона и Шуншином прячусь в переулке. Как только я исчез, на клона напал Чунин. Я... Конечно, понимаю, что это Ирука, но поддаваться не собираюсь. Пока Ирука сражается с моим клоном, я быстро переместился к нему за спину и бью ногой в спину. Он не ожидал удара и полетел в сторону клона, который со всей силы бьет его кулаком в челюсти, и Ирука вырубается. Я снимаю маску с лица. Ирука-сенси, вы как? Притворяюсь, что я сильно волнуюсь и удивлен, что это Ирука. Не знаю, следит ли за мной еще кто-то, по-любому есть такие ниндзя, которых и с сенсорикой не найти, а возможно, что за мной сам Хокаге следит, с помощью своего шара. Так, надо быстро его отнести в госпиталь, сказал я и быстро забросил руку себе на спину и побежал в госпиталь, отдал его медсестре и с чистой совестью иду домой. Утро, мост, 11:00, пришел, я вовремя, и вот Какаши начал нам рассказывать, что скоро экзамен на Чунина, и нас порекомендовал на него, дает нам какие-то бумажки и говорит, если хотите, идите, а кто не хочет, может отказаться. Ну, я заранее рассказал Сакуре, про то, что, на экзамен можно идти лишь в команде, а она 100% передаст это Саске, так что фиг тебе, Какаши, мы пойдем все вместе. День начала экзамена, вот он, экзамен, срочное задание, пройти до третьего этапа и победить Хьюго Ниджи, доп, миссия. Победить собаку Ногаару. Награда. Плюс 5% к стихии молнии. Доп. Награда. Плюс 5 уровней и продвинутый уровень Фуин. Вот это я понимаю награды. Теперь даже есть смысл с Гаарой сражаться. Посмотрим, кто сильнее. В 12.00 я встретился с Саске и Сакурой около академии. Зашли и, поднявшись на второй этаж, мы заметили толпу народа, сидевшего на полу ли, и двух чунинов-гининов, которые охраняли вход в 201301 на аудиторию. Мдаканон. Саске решил, будто он самый сильный, и полез на экзаменаторов гининов. Ли остановил их, потом пошел клеиться к Сакуре. Канон. Все решилось, и мы стали подниматься на 3 этаж. Эй, ну наконец-то, появился ли, я, Рокли. Саске Учиха, я хочу с тобой сразиться. Говорят, ты лучший выпускник этого года, потомок гениального клана ниндзя. Я хочу попробовать свои силы против тебя. Я принимаю твой вызов, сказал Саске, и началось избиение. Ну просто по-другому, это было назвать нельзя. Сначала Ли врезал ногой в лицо Саске. Потом Саске включил шаринган, и ничего не изменилось, движение видел, а вот среагировать не мог, а я как хороший друг, начал запоминать движение Ли с помощью шарингана. Ну вот, Ли подбросил Саске вверх и собирался использовать первичный лотос, но его остановил Гай, на черепахе, который врезал Ли кулаком в лицо и начал объяснять, что плохо использовать эту технику, и посмотрел на нас. О, вы же ученики Какаши, ну и как он поживает, не знаю. Почему он многим не нравится, как по мне веселый мужик, ну как всегда опаздывает, почти ничему не учит и свои книжки читает, выдал я Какаши. Надеюсь, Гай его почаще доставать будет. Я еще не забыл про Гата и мои деньги. Похоже, он не меняется. И кстати, мы с ним вечные соперники. Счет у нас 49-50 в мою пользу. Так что, я сильнее Какаши. Ладно, Ли, за свой проступок ты должен быть наказан. Ты пробежишь 100 кругов вокруг академии. Да, Гай-сенси. И убежали. Саске мы помогли встать и пошли на 3 этаж в 301 кабинет. Ух, сколько же здесь народу. Вот и она налетела на Саске. Привет, Саске-кун. Как же долго я тебя ждала. И жмется к Саске. А вот и Сакура вступилась за ее Саске. И на свина. А ну отойди от Саске. А вот и Хината. Привет, Хината. Сказал я, подойдя к ней. Ты как всегда прекрасна. Привет. Тихо сказала покрасневшая Хината. Хината, как насчет после экзамена сходить со мной на свидание? А во, мне показалось, или у нее пошел пар из ушей, блин, да она сейчас в обморок, а нет, выдержала. Я, согласна. А я думал, сильнее, чем сейчас, покраснеть нельзя, а оказывается можно. Отлично. И милая улыбочка, тогда давай после экзамена встретимся рядом с Академией В. Пока я разговаривал с Хинатой, как будто разговаривал с нашими командами из Канахи. Вот звуковик врезал как будто звуковой волной, и пришел лесник и всех разогнал, ну а в нашем случае, пришел Ибики и всех Яки жажда крови, придавил, сказал, что мы все Гаа, звуковиков поругал и все пошли в аудиторию, на первый этап экзамена. Что ж, прошу прощения за задержку, я ваш первый экзаменатор, мое имя Марина Ибики, а сейчас мы начнем первый этап экзамена на Чунина. Возьмите номера и садитесь на указанные вам места. Меня посадили, как и в каноне, рядом с Хинатой. Нам раздали бланки, объяснили правила, сказали, сколько нужно в общем баллов на команду, что за списывание снимают 2 балла, а когда баллов не останется, выгоняют всю команду, на экзамен дают 2 часа и последний вопрос зададут за 10 минут до конца экзамена. И мы приступили к экзамену. Они приступили, а я лег спать. Спустя 1 час и 50 минут, и последний 10-й вопрос, блин, разбудил гад, а я так хорошо спал, а понял, это последний вопрос, он сейчас говорит, типа, что кто не готов отвечать на 10-й вопрос, может отказаться от экзамена и сдать бланки. Не, я выкрикивать ничего не буду, пусть побольше уйдут, я только за, и все, кто остались, сдали. Подождите, как этот сдали? А как же 10-й вопрос, выкрикнула Сакура. Вздохнув, он начал пояснять непонимающим генинам смысл 10-го вопроса. Вот он снимает бандану и показывает нам свои шрамы. Поздравляю со сдачей первого экзамена, сказал Марина в конце своей речи. Вот и влетела в окно Анка, сказала о том, что она второй экзаменатор, поругала Марина, что он оставил слишком много команд, сказала, чтобы мы все подошли к лесу смерти, и обратно в окно прыгнула. Перед входом в лес смерти. Добро пожаловать, на место проведения второго экзамена», – радостно заявила Анка. «А пока Анка объясняла правила второго этапа экзамена, я рассматривал ее. Ей вроде 22-23 года, темно-фиолетовые волосы, карие глаза, а одета она в пальто, а под ним сетчатая рубашка. Вот почему я ничего не вижу. Грудь у нее примерно размера 3-4. О, Анка смотрит на меня и кидает куной, который я ловлю. Вот она появляется у меня за спиной и давит меня своей грудью. Блаженство. Вот Анка-сан, протягиваю ей куной и еще сильнее прижимаюсь к ее груди. И спасибо вам, это очень приятно. Мда, вижу, она сама прифигела от такой наглости. Ну а я что? А я стараюсь запомнить это чувство. Вот поняла, покраснела и быстро отстраняется от меня и куной успела забрать. Ах ты маленький извращенец, сказала красная Анка, и начались салочки. Я убегал от Анка по всей Иконахе, а она за мной. В итоге я смог оторваться, спрятавшись в барьере. Уже на свидании с Хинатой она сказала, что экзамен будет завтра, быть у входа в лес смерти в 11 часов. С Хинатой мы гуляли долго, мы зашли в кафешку, перекусили, сходили в кино, я и сам офигел, оно реально есть, вот только не очень интересное. Потом обсуждали фильмы, я проводил ее до квартала, но на этот раз она не убежала, а поблагодарила за хороший вечер и спокойно зашла в квартал. Растет девочка, за один вечер она стала более спокойно со мной разговаривать, уже не заикалась и не краснела, почти. Думаю, уже к третьему свиданию даже за руки держаться сможем, но все равно есть шанс, что она упадет в обморок. Сегодня был замечательный день, Санка познакомился и с Хинатой сходил на свидание. Надеюсь, меня завтра Анка не убьет сразу. Глава 18. Экзамен на Чунина. Часть 3. Примечание к части. Приятного чтения. Тихо, проходим через толпу. В данный момент я под перевоплощением прохожу через толпу к своей команде. Сейчас 11 часов и я на втором этапе экзамена, ТЕ. Сейчас Анка рассказывает правила второго этапа, а я, как и должен ниндзя, скрываюсь от нее. О, вот и Арыч, прямо рядом с ним прохожу, вижу, узнал. Так, это Арыч, нельзя перед ним оплошать, смотрим на него, улыбаемся в стиле Гена, облизываемся, и фирменный смех Арыча, ку-ку-ку. А во как глаза расширились, начал то открывать, то закрывать рот. Так, бочком-бочком от него к своей команде. Знаю, что палевно, ну не мог я этого не сделать. Такой шанс лишь один раз в жизни. Пройти рядом с Рычем и посмеяться его смехом. И увидеть это лицо. Выпученные глаза, дергающиеся века. Жуть в общем, довести до этого состояния Рыча не каждому получится. Вот и моя команда. Привет всем. Ко мне повернулись Саски и Сакура. А мы думали, ты не придешь. И делают удивленные лица. С чего это? Так я чего-то не знаю, что они на меня, как на смертника смотрят, которому осталось несколько минут. А-а-а, понятно, спиной чувствую, что-то мягкое прижалось ко мне, приятно, вот только если бы меня эта приятная вещь не душила, было бы вообще прекрасно. И мой клон исчезает у нее в руках, я не псих идти туда, хотя клон прав, это было очень приятно, мне от него пришли все ощущения. Ладно, клон номер два, вперед, Анка-сан, сорвалась ко мне, стоп, я клон. Не помогло это ему и удар в челюсть получил. Эх, ладно, клон номер три, вперед. Анка-сан, теперь на него, пошла, я тоже клон. И его это не спасло от удара ногой в лицо. Вот и клон номер четыре. Стойте, Анка-сан, я клон. Немного вроде успокоилась и уже более медленно к нему подходит. Я не смогу удержаться, вы очень красивая. Вы мне очень сильно понравились. Впала в ступор. Простите меня за мой поступок. Такого больше не повторится. И поклон, да Янка покраснела. Хотя в мире ниндзя это нормально, тут мужикам не до комплиментов. Взял девушку, переспал с ней и на миссию. Вот так и в основном проходит будни шиноби. Но клона все равно прибило. Хорош, Наруто. И смотрит в кусты, где я прячусь. Мда, видно, она знала, что бьет клонов, поэтому и не сдерживалась. Выходим из кустов. А что делать, если спалили место, где я ныкаюсь? Еще раз. Простите, Анка-сан, но вы правда очень красивы, тут я не врал. И делаем убедительное лицо, давайте вечером сходим в ресторан, где продают данго. Эх, потрачу все свои деньги, просто она жуткая сладкоежка, да и данго не дешевые. Даже видно, как у нее глазки блестят, да и другие экзаменаторы смотрят на меня как на сумасшедшего. Хорошо, я согласна, тогда после экзамена буду тебя ждать. Оскалилась Анка и совсем тихо сказала: если, конечно, выживешь, и начала дальше рассказывать правила второго этапа. А я-то ее хорошо слышал, все-таки по Лукицуне, слух у меня отличный, как и обоняние, так что, выживу. Идем к своей команде. Спустя 15 минут, вот и нам выдают свитки, а Анка проводит меня таким взглядом, будто готова прямо сейчас забрать меня отсюда и потащить в ресторан Данго. Нам дали свиток неба и отправили в лес смерти. Ну что будем делать? Ну я свой план уже знаю. Во-первых, спасти Карин. Хрен соске, а не Карин. Такую милашку я к себе в гарем заберу. Ну а во-вторых, не попадаться на глаза Арачимару. А то поставит мне свою печать и хана моему режиму биджу. А также помощь Анка после того, как уйдет Арычи другим командам из Листа пройти второй этап. Ну это по возможности. Стойте. Сказал я, и все резко остановились. «Ну что тебе, Наруто?» Зло на меня посмотрела Сакура. «Ну да я же ей мешаю на соску смотреть. За нами кто-то идет, я еле его чувствую. Если я правильно помню, это парень из дождя, один человек, с юго-запада, 300 метров от нас. Я создаю клонов и отправляю в его направление. Спустя 10 минут клоны несут мне упакованного дождевичка, только бантика не хватает, но жаль, при нем свитка не было». Свитка нет. Было бы хорошо, если бы у него был свиток земли. Что на меня так Саски смотрит, да и Сакура. Народ, что с вами? Хм, ну Саски мне как обычно, ответил ПФ. А Сакура, это Сакура. Идем дальше. И вот так, мы пошли дальше искать свиток земли. Спустя день, проснулся я с утра, и пошел попить водички, так как наша закончилась, не буду же при них из инвентаря доставать флягу с водой. И, вот тут меня проглотила змея. Тут я понял, началось. Ну я уже заранее решил, что к Арычи лезть не буду, пусть его Саске развлечет, а я пока выйду из змейки способом Нарика. Буду создавать клонов, пока змейка не лопнет, ну или не выплюнет. Вот так, уже спустя 10 минут я оказался на свободе и сразу пошел к небольшому водоему, надо же отмыться от этого запаха, а то в змейке морем не пахло. Спустя 1 час, мне везет, заметил команду из песка. Быстро создаем клонов и по-тихому хватаем их в кольцо. Запускаю в них с разных сторон водяной шар. Да, их просто смывает. И по уровню, они слабые чунины, ну статы чуть выше 600, у каждого из команды. Да я бы их и на голом тайдзюцу отделал. Так, делаем кучу клонов и пусть мне ищут противников. Спустя 30 минут, вот первый клон развеялся, нашел команду Гаары. В этот момент Гаара как раз раздавливал команду дождя. Вот, он повернулся к кустам, где команда Хинаты. Клон спрыгивает с дерева прямо перед Гаарой. «Привет, Гаара!» Улыбаемся и машем. Пока Гаара отвлечен на первого клона, второй клон уводит оттуда команду Хинаты. «Ну как ты?» «Мда, вижу не в настроении. Ну ладно, я пошел. Ну ты продолжай свое важное дело. Удачи!» «Вижу, он меня не отпустит. Прямо в этот момент меня закутали в песок. Собирается песочный гроб делать, а я еще так молод, всего 15 минут. Ну, слава богу, Хината в порядке, хотя вроде и в каноне Гаара их не тронул, но лучше не рисковать. Вот и воспоминания второго клона, который вел их. Ну Хинаточка меня поблагодарила, как и Шина, а вот Киба начал что-то болтать, что он и сам бы справился. На парней я внимания и не обращал, только с Хинатой разговаривал, даже на второе свидание ее пригласил. Значит, через день после экзамена, ну ладно, дел у меня как раз не будет. Спустя 2 часа, как же скучно по лесу бегать, уже собрал 3 пары свитков, земли и небо. Так, Анка нашли, быстро бежим к тому месту, где она. Спустя 10 минут, я готовился к этому, так что из магазина купил пилюлю восстановления. Она не сразу даст 100% сил, а постепенно, а то может в полудреме меня с Рычем спутать и прибить. А что у нее со статами? Имя. Анка Митараши, уровень 343, раса, человек, сила 2320, ловкость 2638, выносливость 2215, свободные очки 0. Неплохо, сильный джонин, а ей не больше 25, думаю к 30 уже и ДС дорастет. О, кажется просыпается. Ну, привет спящая красавица, и пока она соображает что происходит, надо ее добить. Анка-сан, не ожидал я от вас такого. И как можно более осуждающее лицо. А что случилось, сонная Анка? Так бы и затискал. Так, нельзя из роли выходить. Вы еще и не помните. Делаем как можно обиженнее голос. Вы правда не помните? Нет, ну вчера, я закончил второй этап экзамена на Чунина и мы с вами пошли в ресторан Данго, а после этого вы меня потащили в кабак, отметить, что я прошел в финал, потом вы напились и мне пришлось вас домой нести, а когда мы дошли до вашего дома, вошли и я вас уложил на футон, вы меня притянули к себе и начали целовать, а дальше, да не могло этого быть, блин, а я что такая плохая партия, не могла я, а начала думать, уже прогресс, покраснела, сузила глаза и открыла рот, Анка-сан, это вам, дал ей свиток со сменной одеждой, более приличную, чем у нее и три упаковки Данго, надеюсь простит, за такую невинную шутку, и быстро бежим, Наруто, хе-хе-хе, сколько же злости в этом крике, блин, как же хорошо, хотя и уверен, что на нашей встрече, после экзамена, мне будет плохо. Спустя 2 часа, я спокойно прогуливаясь по лесу, вижу такую картину. Просто огромный медведь, разорвал 2 генинов и пошел к третьему, поправка, к третьей. Вот я и нашел тебя, Карин. Красные волосы, очки и, да она одета почти так же, как и Анка. Это у них что мода такая в сетчатую рубашку одеваться, мля. Кажется, не успеваю, а ладно, на долю секунды перехожу в режим биджу и со всей дури бью медведю в спину. Как он полетел, вот только самую малость не долетел до озера, врезался в дерево и вырубился. О, ты же та милашка из травы, ну не бойся, не трону я тебя и свиток мне твой не нужен, и делаем как можно дружелюбнее улыбку. Вы, кто? Вижу боится, ну кто бы не боялся, если перед тобой разрывают на части твоих сокомандников, а после приходит левый парень и вырубает медведя, который это и сделал. Меня зовут Узумаки Наруто, а тебя красавица как зовут? Карин. Очень приятно, а тебе никто не говорил, что у тебя очень красивые волосы. Тупо конечно, но нужно как-то отвлечь девушку. Вижу, немножко покраснела, это хорошо. Зачем ты мне помог? Ну понимаешь, у моей мамы были такие же волосы, просто она говорила, что у всех Узумаки красные волосы, да и я сенсор. А у вас очень похожая с ней чакра, да и волосы красные. Ну еще ты очень красивая и хотел тебе предложить вступить в мой гарем, девочка в ауте. Ладно, давай сделаем так. Так как мы оба Узумаки и возможно вступишь в мой гарем, я могу исполнить одно любое твое желание. Ты не сможешь воскресить мою мать. Ну вообще-то смогу. Есть техника, которая может воскресить любого человека, но вот она недоработана. Ну думаю через 3-4 года... вполне смогу ее воскресить. Правда, я согласна вступить в гарем, если ты воскресишь мою маму. Вот что я за урод, воспользовался плохим положением девочки и можно сказать, что почти заставил вступить в гарем. Быстро же ты. Ну, хорошо, тебя что-то держит в твоей деревне? Нет, я ненавижу Кусу, они убили мою маму. И снова начала плакать. Я понял, прости. Я подошел к ней и обнял, пусть немного поплачет, сегодня она многое пережила. Тогда давай я тебя пока поселю к девушке, она также в моем гареме, надеюсь Цунами будет не против, хорошо, тогда держись за меня, я сейчас перемещу нас к ней. Она взяла меня за руку и мы вместе перенеслись к дому Цунами, мы оказались около дома, вот вышла Цунами, побежала ко мне и поцеловала, я тоже рад тебя видеть, но у нас гости, и показываю на красную Карин, теперь уже покраснела Цунами, Цунами, я хочу тебя попросить, приглядеть за Карин. Возможно, она в будущем вступит в гарем. Ну и я ей рассказал, прошлое Карин. Она даже расплакалась и сказала, что позаботится о ней. Я также дал Карин скрывающий браслет, но только он скрывал чакру и цвет ее волос. Спасибо, Цунами, люблю тебя. И поцеловал ее. Буду здесь снова через дня 3-4, не знаю еще, когда закончится экзамен. И Карин, выпей эту пилюлю. Она даже не спрашивая, что это, выпила. Она уберет все шрамы с твоего тела. Я улыбнулся еще раз, поцеловал Цунами и даже Карин подошла, и ее поцеловал. И телепортировался обратно на то место, где встретил Карин. И сразу побежал, так как развеялся клон, который следил за Саске и Сакурой, на них напали звуковики. Спустя 15 минут, я бежал на всей скорости и успел в тот момент, когда звуковики почти закончились ли. Я сразу создал несколько клонов, которые помогут Ли и Сакуре, и побежал на главного в их компашке, на парня, у которого вся башка замотана в бинтах, кроме левого глаза и пока он излагает свою злодейскую речь, я шуншином перемещусь к нему и бью со всей силы в бок, а вы сами понимаете, сила почти в 1800, а это средний джонин, ну его вынесло в противоположное направление от моего удара, отлично, вот и Саска очнулась, начал спрашивать, кто так Сакуру избил, и пошел мстить за нее, сломав обе руки. Парню с дырами в руках, вот ну не помню, как его зовут. Вот его Сакура обнимает со спины и просит остановиться. А дальше, как и в каноне, хотя как этот парень, вроде Досу, выдержал мой удар в полную силу, не знаю. Ну, в общем, сказал, что это был приказ Орочимару. Короче, просил отпустить их, ну а я, как хороший человек, исполнил их желание, их же все равно Орыч в воскрешении использует. Потом появилась команда Ли и забрала его. А дальше мы вместе с командой Нашика Чо решили дойти до башни. Ну в общем, я подарил им свиток неба, а по дороге мы встретились еще с командой Хинаты и уже дальше пошли вместе. На нас просто не решались напасть. Все-таки 9 человек. Вот так мы без происшествий и добрались до башни. Глава 19. Экзамен на Чунина. Часть 4. Примечание к части. Приятного чтения. А дальше ничего интересного не было. Мы открыли 2 свитка. Оттуда вылез и рукой поздравил нас с тем, что прошли. Объяснил, что значит те слова на стене. Если честно, я прослушал. Дальше нас повели в какой-то зал и сказали, чтобы мы подождали еще 3 дня. А после объявит, кто прошел и когда будет 3-й этап. Эти 3 дня мне было очень скучно, ну и я решил выучить Расинган. Я как раз ради этого и покупал резиновые шарики с водой и без. После этого вошел в ВП-барьер, а сокомандникам сказал, что плохо себя чувствую и иду поспать. Расинган, я выучить не успел. В первый день я смог пройти 1-й этап, а к концу 3-го дня прошел 2-й, и пока я пытался сделать Расинган, придумал новую технику. Назвал я ее воздушный смерч, система ей дала ранка Б, как она объяснила, чем больше чакры вложишь, тем сильнее и разрушительнее она станет. Суть в том, что я в руке начинаю делать 1-й этап Расингана, закручиваю чакру по часовой стрелке и добавляю стихию ветра. В общем, получился огромный смерч, который направил в зомби. Я тогда убил просто кучу зомбаков от 400-500 уровня и получил новый уровень. Сегодня уже начинается отборочный турнир. Мы все заходим на арену и встаем в 2 ряда. Вот Хокаге рассказывает свою речь. Честно, я опять все прослушал. Да у него речь одна пропаганда за другой. В общем, я думал, как улучшить свою технику. Я хочу потом попробовать выпустить сразу 2 смерча из 2 рук. Из одной огненной, а из другой воздушной, и их объединить. Хочу создать технику Эранга, и я уверен, что она ей станет. Вот Хокаге закончил свою речь. Вышел Гиккахайте, и кстати, я рассчитываю его спасти и вылечить. Было бы хорошо, если он стал бы моим учителем по кендзюцу, владение мечом. Он рассказал про то, что осталось слишком много людей, и будут проводиться отборочные. Потом вышел Кабуто, сказал про то, что у него серьезные травмы и отказался от участия. Дальше Хайте рассказывает правила боя, а нас всех отправляют на трибуны. Первый бой, Учиха Саски против Акады Йорой. Вижу Саски хреново, но все равно вышел на бой. Объявили начало, Йорой сразу напал на Саски ударом ноги в голову, но Саски остановил рукой и ударил его в живот. Противника отбросило, но защититься сумел. Они так и продолжали обмениваться ударами, пока Йорой не включил свою технику, с которой он поймал Саски и начал выкачивать его чакру. Но Саска не сдалась и с одного удара запустил Йорой в воздух. Прыгнул и появился за ним, а дальше, как и в каноне, Тэйе использовал свою новую технику «Львиная преграда» и побеждает своего противника, а потом его уводит Какаши. Второй бой, Абумизаку против Абурами Шина. Тут вообще все проще, Шина просто заткнул дырки в руке Заку, и когда тот собирался выпустить воздух из обеих рук, они взрываются, и Шина побеждает. Третий бой, Цуруги Мисуми против Канкура. Честно, вообще не помню этого Цуруги. Вот он бежит на Канкура, захватывает его и сворачивает шею, потом выясняется, что это кукла, и уже самого Цуруги захватывают в объятия, сжимают, пока он не вырубается. Четвертый бой, Харуна Сакура против Яманакайна. Это вообще боем назвать нельзя, они просто спорят, чей Саски. Ну уже хоть что-то, начинают бить друг друга. Дальше, Ина использует перенос сознания и захватывает тело Сакуры, но Сакуре получается выйти из-под контроля. В конце, они бьют друг друга в лицо и вырубаются. Пятый бой, Тимари против Тентин. А это просто избиение Тентин. Тимари без каких-либо повреждений побеждает Тентин. Шестой бой, Нара Шикамару против Цучикин. А этот бой я проспал, он просто был самым длинным, и я смогу неплохо отдохнуть. А то всю ночь сидел в данже и проходил 2-й этап Расингана, в то время как мои клоны уничтожали зомбари. Седьмой бой, Узумаки Наруто против Инузука Киба. Вот и мой бой. Спрыгиваем на арену. Киба начал выеживаться, типа как ему повезло, что достался такой слабак и он меня одной левой прибьет. Кстати, в чем-то он был прав, я бил его только одной левой, ногой. Клоны били одной левой ногой, а я стоял в сторонке и смотрел на это, вот ну нехуй выеса, раз слабак. Вел бы он себя нормально, возможно такого не было бы. Собачку я не тронул, я не живодер, просто вырубил пока бил его хозяина. Вот так продолжалось минут пять. Пока Хаито не прервал избиение и объявил меня победителем. Восьмой бой, Хьюго Хината против Хьюго Ниджи. «Ниджи!» — крикнул я. «Если попробуешь сильно навредить Хинате, я спущусь на арену и ты станешь вторым Кибой. Я надеюсь, намек понятен?» Повернул ко мне голову и смотрит будто на Гаа, но я его предупредил. Начинается бой. Ниджи начал болтать про то, что Хината слишком мягкая и не может быть ниндзя. Говорит, чтобы сдалась. «Не слушай ты этого мудака!» «Просто врежь ему как следует», — крикнул Хинате. «Хорошо», — она успокоилась и бой начался. «Они используют стиль клана Хьюг, Джукин. Я его, конечно, постараюсь скопировать, вдруг в будущем себе и Бейкуган приделаю, так сказать, надо готовиться». Вот Ниджи наносит удар и Хината падает, я мгновенно появляюсь за ней и ловлю ее. «Ты молодец, Хината», — я мягко говорю это ей на ухо, она улыбнулась и падает в обморок. «Она и вправду молодец». Продержаться против Ниджи так долго. Узумаки Наруто, почему вы вышли на арену во время боя? Вы что хотите быть исключены? Спросил меня Хаити. Нет, Хаити-сан, просто и так понятно, что Хината проиграла, зачем дальше продолжать? Проговорил я, пока нес Хинату к врачу. Вот, прошу, помогите ей. И кладу Хинату на носилки. Хаити посмотрел на Хокаге, а тот кивнул. Победитель, Ниджи Хьюга. Ну хоть Хината не сильно пострадала и это хорошо. Как сказал врач, для Хьюг такие травмы норма и уже через пару дней она будет в порядке. А я продолжал смотреть бои, скоро должен быть бой Гаар или, я не должен его пропустить и запомнить все, я должен научиться правильно сражаться в тайбзюцу, а то мой стиль полная хрень, какая-то смесь стиля Листа и движений Наруто, в общем хрень. Девятый бой, Гаара против Рокали, вот и начинается. Ли и Гаара спрыгивают на арену. Ли двигается очень быстро по арене и пытается пробить защиту Гаары, но у него ничего не получалось. Гай кричит ему, чтобы он снял утяжелители, а теперь уже песок Гаары еле успевал защитить его. Реально ли очень быстро и он не использует ни одного ниндзюцу, это только его скорость. Гаара уже начал злиться и пускал в Ли волны песка, от которых уже его противнику становилось сложно уклониться и ему пришлось открывать врата. Открыв врата вплоть до четвертых, Ли мгновенно появляется перед Гаарой и бьет ногой в челюсть, запуская его в воздух и уже там его избивает, вот открывает пятые врата, заматывает Гаару в свои бинты и использует первичный лотос и они оба с Гаарой падают вниз, вниз головой. Но он не смог победить, в конце Гаара раздавил левую руку и ногу Ли, а когда он хотел уже добить его, вмешался Гай. Зрелищный был бой, смотреть аниме это одно, а вот в реальности это увидеть, совсем другое. Хорошо, что я купил Шаринган. Я многое смог скопировать у Ли, от стойки до его стиля боя. Он уж точно получше моего и скопировал первичный лотос. Вот жаль, что врата не смог получить. Да и ладно, и этого пока достаточно. Думаю, за месяц я смогу потренироваться на зомби в тайбзюцу и привыкнуть к новому стилю. Десятый бой. Кинута Досу против Акимичи Чоджи. Ну тут Чоджи проиграл Досу в чистую. Вот нам сообщают имена людей, которые проходят в финал. Я, Саске, Ниджи, Гаара, Тимари, Шикамару, Шина, Канкура, Досу. Потом мы тянули бумажки с номерами, я получил один, тут ничего не изменилось. Я против Ниджи, Канкура против Шина, Саске против Гаары, Тимари против Досу и Шикамару. В общем, нам сказали, что мы все молодцы и ждут через месяц. А я пошел проведать Хинату. Глава 20. Экзамен на Чунина. Часть 5. Примечание к части. Приятного чтения. Больница Конохи. Палата 15. Тук-тук, войдите. Послышался приятный голос из палаты. Зайдя в палату, я увидел покрасневшую, сидящую Хинату. «Привет, как ты себя чувствуешь?» Сказал я, подойдя и сев на стул. «Привет, Наруто-кун. Никогда мне не перестанет нравиться, как она так миленько краснеет. Все хорошо. Врач сказал, что я здесь еще полежу 2 дня и меня заберут в клан, а там уже долечит». Опустила голову. «И спасибо, что пришел меня навестить. Да ничего, я рад, что ты в порядке. «Кстати, в турнире я буду сражаться с Ниджи», — сказал я, улыбнувшись. «Будь осторожен, Ниджи очень сильный. Как это приятно, когда за тебя волнуется красивая девушка. Не волнуйся, я сильнее его, так что я надеюсь, что ты придешь поболеть за меня». «Конечно», — быстро сказала Хината и покраснела еще сильнее. «Хорошо, мы проговорили с Хинатой еще минут 15, попрощавшись и пожелав быстрее выздоравливать, а то у нас с ней еще свидание должно быть». Я ушел. Теперь надо найти Какаши, который меня пошлет, с тренировками к другому. Вот и Какаши. Здравствуйте, Какаши-сенси. Подошел я к нему. Какаши-сенси, а вы будете меня тренировать к финалу экзамена на Чунина? Прости, Наруто, у меня нет времени, но я тебе нашел другого сенсея, он тоже очень сильный. Как раз в этот момент заходит Эбису. Это Эбису-сан, и он станет твоим сенсеем до начала 3 этапа. В дверь заходит Эбису. Все как и в аниме, одет он во все темно-синее, солнцезащитные очки, бандана, в которую вшит протектор Конохи, да и не так уж он и слаб. Имя: Эбису, уровень 227, сила 1320, ловкость 1460, выносливость 1194, свободные очки 0, ранг Джонин у него точно есть, но слабый. Хорошо, Какаши-сенси, я не против Эбису, он нормальный учитель. Да и в каноне как персонаж он мне нравился. Учитель он хороший, да и ходить по воде научусь. Вот так мы и расстались с Какаши. Спустя 15 минут. Наруто, расскажи, какие ты техники знаешь? Ну, я могу использовать технику теневого клонирования, вы это и так знаете. Могу ходить по дереву, а точно, я выучил технику огненного шара. Да, вижу, он очень удивился. Может, покажешь? Хорошо. Складываю печати и выпускаю средний огненный шар в небо. Как-то так, ХМ, у тебя стихия огня. Молодец, а еще что знаешь? Ну, меня Какаши-сенси научил Шуншину. И появляюсь у него за спиной. И все академические техники, вроде перевоплощения. Секунд 5 думаю. И все, больше у нас Какаши-сенси вообще не учил. Не густо. Хорошо, тогда давай я тебя научу ходить по воде. Сказал он, и мы пошли в сторону горячих источников. Спустя 10 минут, вот мы и дошли в канонного места тренировки Наруто, рядом с купальнями. Тут будет проводиться тренировка хождению по воде. И начался ад. Я раз 20 падал в горячую воду, жуть, и все равно не выходит нормально ходить по воде. Может, контроля не хватает? Нет, тут вроде все норм. Наруто же смог ходить с еще худшим контролем, и я смогу, как он там говорил. И спускаем из стопы чакру и делаем первый шаг. Второй шаг, отлично стою на воде, привыкаем, как же трудно, надо постоянно менять количество чакры, и спускаемые стопы, из-за частых колебаний поверхности воды, спустя 4 часа, ура, нет, ходить по воде еще не могу, а вот просто стоять уже получается, а вот и канон пришел в виде подглядывающего Джирай. Эбису начал говорить про то, что достойным ниндзя нельзя себя так вести, ну и напал на Джираю, и закономерно, что его побили. В общем, Джирай убежал, а я, как хороший ученик, понес Эбису в больницу, а после пошел к себе домой и зашел в барьер. Буду 300 уровень поднимать. Прошло уже 7 дней. Все эти дни я сидел только в барьере. Конечно, я еще прерывался на то, чтобы поесть и поспать. Из барьера я выходил. Ну, там прогуляться, показаться наблюдателем, поесть рамена и потренироваться. Кстати, Эбису, его выпустили из больницы на следующий день. Вот только он сказал, что больше не может меня тренировать, так как уходит на миссию. В общем, дал мне свиток с двумя огненными техниками и сказал учить. Ну, а я только за. А выучил я их сразу. Система посчитала это книгой умения, и я ее просто изучил. Техники: великое огненное испепеление, техника Б-ранга, и довольно мощная. Она очень похожа на огненный шар, но вот только намного больше и разрушительнее. Я ее тестировал в барьере и скажу, что она просто чудовищна. Если бы я давал ранги, она бы получила как минимум А-ранга. Вторая техника была слабее, но в сражении один на один более эффективной. Техника Пламя Феникса Мудреца с ранг. Она выпускает множество мелких огненных шаров, от которых довольно трудно увернуться. Да еще этими шарами можно управлять чакрой. В общем, техника очень хорошая. Жаль, что Эбису убрали с поста моего учителя. И как я понимаю, это место займет Джирая. Просто я его за последние дней 5, видел раз 10, на периферии зрения. Поздравляю с достижением 300 уровня. Наконец-то, я поднял 300 уровень. И сразу берем способность силач. Статус, имя, Узумаки Наруто. Уровень, 300. Сила, 1920. Ловкость, 2130. Выносливость, 2076. Свободные очки, 0. Вот я и пробил барьер среднего джонина. И ловкости стало очень много. Это из-за того, что я на 200 уровней взял способность флэш, которая дает по 4 очка ловкости каждый уровень. Ну ладно, мне сейчас надо найти Джираю и попроситься в ученики. И для этого есть много причин. Во-первых, 3 года я смогу с ним путешествовать, где за мной никто следить не будет, и я смогу спокойно качаться в барьере. Мне также еще нужен призыв, да и техники помощнее получу. Идем искать Джираю у горячих источников. Спустя 15 минут. Мда, он здесь. Подходим к нему. «Привет, старый извращенец!» «Как можно тише», — сказал я. «Я не старый извращенец», — сказал Джирая, повернув ко мне голову. «Я великий извращенец», — и указательным пальцем показывает в небо. «Ну, не лучше», — ответил я. «Старый извращенец, стань моим учителем». «Нет», — сразу отказал. «Почему? Я очень занятый человек. Вот прямо сейчас я собираю материал для своей новой книги», и повернулся обратно к купальням. «Если вы не станете моим сенсеем, то я закричу, и уже собираюсь крикнуть. Стой!» Сразу остановил меня. «Хорошо, я стану твоим учителем, только давай позже, когда закончу собирать материал». «Так я тебе и поверил, старый извращенец. Да и кричать мне уже незачем. Девушки как раз нас заметили и бегут в нашу сторону. Вас заметили. А мой клон, которого я послал к Джирае, развеялся, и небольшой клубок дыма появился прямо рядом с Джирае, который выдал его место. Мда, давно я так не смеялся. За Джирае бегало девушек 20 по всей деревне. Его, конечно, не поймали, но эта погоня шла примерно час, да еще к этим девушкам присоединялись другие. Идем снова его искать. Искал недолго, он был у других горячих источников. «Привет, старик-извращенец, как же его перекосило? Старик, прими меня в ученики или...» «Хорошо», — сказал Джирая, «но чуть позже дай я материал дособираю и сразу приступлю к твоему обучению». И опять повернулся к купальне. «Старик, если не начнешь меня обучать сейчас, я закричу». Видно, ему пофиг, показал рукой жест «отвали» и продолжил пялиться на девушек. «Ну, я предупреждал, старый извращенец, что ты тут делаешь?» Как можно громче крикнул я. «Кья, о, меня услышали, ну что, пора сваливать», и снова развеиваю клона. Эх, мне это никогда не надоест. И опять за Джирае бегали девушки, но только теперь к ним присоединились и прошлые. Джирае, пришлось еще дольше убегать от них, а я следил за этим шоу, только жаль, попкорна не было. Спустя 2 часа, около водопада, старый извращенец, ух, как его передернуло, и медленно повернул ко мне голову. «Стань моим учителем». «Хорошо, только отстань от меня». Честно, мне даже как-то жаль его стало. И вот так мы с Джирей пошли к небольшой речке. «Ну и чему мне тебя обучать?» Смотрит на меня вопросительным взглядом. «И как тебя зовут?» «Зовут Наруто. А можете ли вы меня обучить призыву?» «Хм, у тебя чакры не хватит». Смотрит на меня, а потом достает контракт жаб. «Не, он мне не нужен, но придется подписать. По-другому он мне не покажет печати и сколько нужно чакры внести для свободного призыва. Пусть будет контракт с жабами, как дополнительный, а основной я сам себе получу». «Система, смогу ли я подписать еще один контракт после жаб?» «Да, отлично, спасибо, система». Открыл свиток, написал свое имя кровью и поставил отпечаток. «Вы подписали контракт с жабами». «Вот и отлично», — сказал улыбающийся Джирая. «Вот такие печати нужны для техники призыва, смотри внимательно». Прокусывает палец, складывает серию печати и бьет по земле рукой. «Техника призыва, бах!» И начал мне говорить о том, какие же крутые эти жабы, в общем, всякую фигню. «Наруто, попробуй сам использовать призыв». «Ну, была не была». Прокусываем палец, складываю печати и бью по земле. «Техника призыва, бах!» Высоковато стало как-то, да и огромный водопад стал ниже. «Джирая, зачем ты меня вызвал?» «Я вызвал Гамабунту». «Ну, пиздец». По лицу Джираи, вижу, что он полностью солидарен со мной. «Это не я», — сказал Джирая и показал пальцем на меня. «Это вот тот парень на твоей голове. Не смеши меня, у него бы чакры не хватило». Начал смеяться Гамабунта. «Хватит смеяться, это я тебя вызвал. Ну, реально надоел смеяться, а то я на его голове, и он ей трясет еще. Не ври, мелкий, а ну слезь с меня». начал еще сильнее трясти головой. Джирая, начал осматриваться жаб. А Джирая падла такая сбежал и оставил меня с ним. Эй, жаба, окликнул его я, давай поспорим, если я продержусь на твоей голове до заката, то смогу тебя вызывать когда хочу и где захочу, в любой момент, а если ты сумеешь меня скинуть, то ты выиграл и я больше не буду тебя вызывать. Ахахаха, начал смеяться жаб, а ну слезь с меня, и начались скачки до самого вечера. Уже к закату я начинал чувствовать усталость, я слишком много вбухал чакры в призыв, да и весь вечер пришлось держаться за эту тупую жабу, ну и я вырубился.